Глава 13. «Почему ты всегда так поступаешь?» Спрашиваю Артура, сев в серебристый Мерседес и скрепив руки в замок на коленях. «Говорить о папе не хочу, не с ним. Лучше искромсать свое сердце разговорами о нас, чем о нем». «А почему для тебя ужин, значит, нечто вроде прелюдии к сексу? Поверь мне, у меня подобных мыслей нет. Я давно перерос этот уровень». «Наверное, поэтому проводишь время с девушкой с 17 этажа». «Черт, не успеваю поймать вылетевшее опрометью слово. Увожу взгляд в сторону, мучаю нижнюю губу зубами снова и снова». «Да где ты нахваталась этих сплетен? От Алены? Завтра же уволю эту сплетницу и даже не обрадую премии за отработанное время». «Нет, Артур, я...» Сиденье скрипит подо мной, дорогая кожа не выдерживает натиска моих бешеных импульсов. Она ни при чем, я сама услышала случайно. «Женя, остановись, пожалуйста, у ближайшей распечати». Евгений запрограммированно кивает. «Что ты задумал?» Со страхом в глазах жду ответа на свой вопрос. «Одну минуту». Машина плавно тормозит у ларька на автобусной остановке. Артур выходит. Пару минут тратит на дорогу туда и обратно. «Вот!» Бросает глянцевый журнал со своей фотографией на обложке на сиденье между нами. «Хочешь узнать, чем я занимался все эти 3 года? Прочти перед сном. И перестань собирать глупые слухи женщин, желающих попасть в мою постель». «Конечно, мы, женщины, только об этом и думаем каждый день. Как бы оказаться в объятиях богатого, красивого и до жути самодовольного мужчины? Мужчины, который бегает по утрам, невзирая на погоду, пьет гадкий сырный кофе и потеет по 3 часа 3 раза в неделю в тренажерном зале. Перечислив все это, ловлю себя на мысли, что когда-то я была с ним рядом. Провожала его утром на пробежку, целуя в щеку, а после он принимал душ, мы вместе заезжали в кофейню, разговаривали, прощались до вечера горячим страстным поцелуем. И я не могла дождаться нашей встречи. Молила Бога, чтобы рабочий день скорее закончился. Перед приездом в нашу квартиру заезжала в супермаркет, накупала продуктов, готовила его любимое блюдо и, как прирученный зверек, смотрела на входную дверь, подперев подбородок кулачком. Какой же влюбленной я тогда была! «Ты снова задумалась. Но теперь я от тебя не отстану, говори». Кладет ладонь на свое застывшее на обложке фото, постукивает указательным пальцем и окутывает меня теплым янтарным взглядом. Сейчас, в вечерних сумерках, его глаза блестят по-особенному. Спешу это на игру света и тени, о другом просто немыслимо воображать. «Я не хочу знать, чем ты занимался все эти 3 года». «Лгунья!» Прищуривается, толкает уголок рта вверх. И я могу честно признаться, что думал о тебе. Не мог понять, где совершил ошибку и почему ты исчезла из моей жизни. Зарылся в работу, открывал новые проекты, более основательно проникся благотворительным фондом. И теперь хочешь заполучить компанию отца? Мы не будем говорить о нас. Ни за что. Пытки, подобные на последнем круге ада, я не выдержу. Не сейчас. Отец давно забросил дела. Он не молод и хочет взять от жизни все, что она ему дарует. Красивые женщины, алкоголь, дорогие машины, экстремальный спорт. Его мало интересует, куда катится компания и что с ней будет завтра. А для меня она важна. Сколько себя помню, всегда мечтал ей руководить. И поэтому я потратил большую часть своей сознательной жизни на обучение, на собственное развитие. Алина тоже жаждет занять кресло генерального директора. Алина может хотеть чего угодно, но компании ей не видать. У нее нескончаемый предменструальный синдром, который перерастает в манию. Кроме денег ее ничего не волнует. Если приглядеться, можно увидеть пляшущие денежные знаки в ее глазах. Я расплывчато улыбаюсь. Мне ли не знать, на какие ухищрения способна рыжая ведьма? И опять ты молчишь. Артур оттягивает узелок галстука, а через секунду снимает его и запихивает во внутренний карман пиджака. Я уже хочу ответить, но рука бывшего ложится на мое колено и тихонько сжимает его. Вместо тока по телу проносится ошеломительная ледяная волна. Сердце, ледышка, перестает биться. Мне нечего сказать. Я ничего не делаю беспричинно, Сонь. И ту должность, которую ты занимаешь сейчас, давно планировал вести. Ты нужна моему отцу, хотя бы в качестве подстраховки. Я часто в разъездах и... Ты сказал, завтра тебя не будет в офисе? Сглатываю крупинки льда, заполнившие горло. Все верно. С утра в Питер и назад вечерним рейсом. Алексей Иванович тоже собирается в Питер. Вам необходимо быть там вдвоем? Сближение, которого я не ожидала, происходит слишком спонтанно. Ни я, ни мое сердце не прошло специальную подготовку. Сонь. Подушечки его пальцев покрывают алой краской мои щеки. Ты беспокоишься обо мне или о себе? Обычный вопрос, без подводных камней, Артур. Плутоватая улыбка стирает с его лица серьезность. Пальцы Артура шлифуют мою нежную кожу скул, ползут к вискам, очерчивают кружок за ухом. Я прикрываю глаза, бросаясь в вязкий омут. Я приеду к субботнему торжественному вечеру. Ты же не забыла о нем? Боже, он дышит прямо возле моих губ. Обоняние от спячки пробуждает лимонный аромат. Не шевелюсь дольше, чем положено приличной девушке. Приехали. Голос Артура глубокий, обволакивающий. Я прихожу в себя бойким скачком на сиденье. Шустро отодвигаюсь к двери, прихватив толстый журнал и с брыкающимся за ребрами сердцем шлепаю ладонью по роскошной поверхности. Желание выбраться из клетки зашкаливает, оно неимоверно сильно, и я едва не ломаю бедную ручку в бесконтрольном порыве. Жаль, не вываливаюсь из салона, а осторожно выбираюсь наружу. Возможно, почуяв боль, я быстрее бы осознала всю фиктивность ситуации. Но, подняв голову и взглянув на вывеску с надписью «Атлас», издаю глухой смешок. Так вот как. Вот и накарканная боль. Он считает меня одной из своих многочисленных девочек-неделек. Тех, с кем хорошо сию минуту, не более того. Обида захлестывает, не спрашивая. Жадный вдох усугубляет внутреннее состояние. Я бросила его за 2 недели до свадьбы, сбежала с билетом в один конец, и сейчас я для него банальное развлечение, лекарство от скуки. Или хуже, та, кому он хочет отомстить за прошлое. Шеф-повар Атласа – мой хороший друг. Он гарантировал мне, что этот ужин станет незабываемым. Артур накрывает мою поясницу своей большой ладонью. Я вздрагиваю. Приятного аппетита! Говорю я, оскаливаюсь, запихиваю журнал в сумку и нацеливаюсь на пешеходный переход, мелькающий вдали. «Сонь, что произошло?» Разводит руками. У меня воспламеняется в груди. Дыхание перехватывает, и, возвращаюсь к Артуру, толкая его, сомкнув губы до посинения. Решил втоптать меня в грязь? Потешить себя любимого? Мол, какой я молодец, вернул бывшей девушке должок, да? «Какого черта?» Пошатывается от моих ударов, но по-прежнему стойкость железная. «Я же сказал всего лишь ужин». «В Атласе?» «Да, черт возьми, ты ведешь себя как маленькая. Если бы я хотел отомстить, давно бы это сделал. Нашел бы тебя, носом землю рыл, чтобы нанести смертельный удар и потешить свое эго». «Это смешно. Тебе стоит щелкнуть пальцами, и меня найдут». Мотаю головой, избавляясь от пепла обмана. «Но ты затаился!» Водитель Евгений вылезает из машины и скрещивает руки на груди, широко расставив ноги. Он думает, что 45-килограммовая кнопка сделает из его босса лепешку? «Да, давай смейся, но не делай из меня монстра. Я кто угодно, только не бездушное чудовище. И ты, как никто, должна меня знать, должна помнить, каким я был с тобой». «Я не хочу помнить. Мне велено было забыть тебя раз и навсегда». Не верю. Листаю в памяти прожитые с ним дни и боюсь вдохнуть. Господи, накрываю лицо руками и застываю. Сонь, о чем ты? Тебе кто-то угрожал? Не все вертится вокруг тебя, Чернышевский. Вновь открыто смотрю ему в глаза, обреченно опустив руки. Я любила тебя, это правда. Правдивее быть не может. и ушла, потому что любила. А ты? Ты! В довершении всего притащил в это местечко, куда не раз водил своих. Отхожу на шаг, хотя ноги непослушные и каменные. Выговорилась. Холодный, жесткий, снова. А теперь послушай, мстить тебе я не собирался и не собираюсь. Возвращать тебя тоже. Для меня таким же удивлением, как и для тебя, было твое появление в моем кабинете. Тебе были нужны деньги, я сразу понял. По твоему виду, глазам, поведению. И дал тебе их. Не сомневаюсь, что ты отработаешь все до копейки. Завтра на благотворительном вечере и начнешь. А сейчас, если ты не против, я зайду, поем. Ведь я для этого сюда приехал. Ненавижу. Не договариваю, тороплюсь скрыться. Да и что говорить, я бы закончила так. Ненавижу, но не могу заглушить настоящие чувства.